и высохшее лицо мумии. Теперь оно уже не казалось Элис таким невыразительным, как раньше. Неужели пустые глазницы смотрят на нее с укором? Элис сглотнула. Когда же придут ее спутники? Если она так и будет стоять здесь одна, ей придется взять дело в свои руки. Ее пальцы переплелись. Она осмотрела зал. Рядом с небольшим камином стояла кочерга. «Амулет здесь!» — прокричала герцогиня снова как можно громче и подошла к камину. Кочерга оказалась тяжелее, чем она думала. Но это всего лишь кусок кованого железа, инструмент, подобными которому леди Элис пользовалась уже 1000 раз. Впрочем, с такой целью впервые. Подняв кочергу обеими руками, она обрушила ее на витрину. Анна сидела под люстрой, запрокинув голову. Над ней сверкали кристаллы. Неужели Александр и вправду сделал ей предложение? Она чувствовала, как бешено бьется ее сердце. Его стук отдавался в ушах, и ей казалось, что его слышно во всем Эрмитаже, по всей России. Слова Александра были серьезны, в этом она не сомневалась. Но неизвестно, не передумает ли он через месяц. Его чувства, Анна успела это понять, напоминали чувства, выплескивающиеся из его романов. Они были сильными, но недолговечными. Печаль, которую испытывал читатель, когда умирала мать героя, спустя несколько страниц сменялась радостью, потому что герой нашел сокровище. Что, если золото потеряет блеск? Анна не желала быть героиней романов Александра. Ей хотелось забыть слова, которые он сказал ей перед Эрмитажем, но сделать этого у нее не получалось. Александр был полной противоположностью Анны. Сластолюбивым, чересчур чувствительным, беззаботным. Сколько раз она упрекала его за эти черты, но в глубине ими восхищалась. А иногда, но только иногда, ей даже хотелось быть хоть немного похожей на Александра Дюма. Она вспомнила разговор во время переправы в Санкт-Петербург. Тогда Александр еще пытался обольстить Элис. Он восторженно рассказывал леди о шато. «Если вы останетесь на фабрике романов на ночь, и вам приснится Гаити, на следующее утро вы проснетесь с солнечным ожогом». Анна усмехнулась. Жизнь в этом человеке кипела так, что порой выплескивалась за край. Как можно такое выдержать? Ей его не хватало. Раздался кашляющий смех. Александр вернулся. Рядом с ним шел Леметр. Мысли Анны разорвались на мелкие кусочки. Леметр в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, прямо перед ней. «Посмотрите, Анна, кого я встретил!» — сказал Александр. Он что, положил руку Леметру на плечо? «Мой брат Этьен!» «Что такое он говорит?» «Графиня Анна?» — сказал Леметр и сделал едва заметный поклон. На нем была шуба, выглядевшая так, словно он переплыл в ней Балтийское море. Да и сам Леметр казался обессиленным, его кожа будто лопнула. Или это не кожа вовсе? Анна поправила очки. «Наконец-то мы встретились снова, графиня Дорн». Голос Леметра звучал устало, но все равно не терял привлекательности. «На сей раз все честно», — продолжил магнетизер. «Только мы двое. Ни западни, ни английского воина-героя». «А как же французский писатель?» — воскликнула Анна. «Александр, одолейте его!» Дюма расплылся в беспечной улыбке. «Он мой брат». «Почему он повторяет этот вздор?» «Должно быть, он попал под влияние Леметра. Иначе и быть не могло». «Месье Дюма», — сказал магнетизер, — «действительно мой брат. Я бы с удовольствием изложил вам запутанную историю нашей семьи, но я спешу». Теперь фальшивая любезность исчезла с лица Леметра. Он посмотрел на Анну с дьявольски коварным выражением лица и прорычал: «Где амулет?» «Мы нашли его и отнесли в безопасное место», — тем же тоном произнесла Анна. «Теперь он за пределами Эрмитажа. Вам его не достать. Вы опоздали, Леметр». Она боялась, но все же подъехала поближе к мужчинам. Магнетизер подался назад. «Я узнаю ложь, когда ее слышу», — сказал Леметр. «Я ведь ее мэтр». Он поднял руку и направил ствол пистолета на Анну. «Это оружие Шувалов дал Александру». «На сей раз мы поменялись ролями, графиня?» «На сей выигрышный конец пистолет у меня». «А вы?» — его прервал женский крик. «Амулет здесь!» «Элис!» Ее голос доносился из восточной части музея. Леметр вновь опустил ствол пистолета и улыбнулся Анне. «Прошу меня извинить». Магнетизер наклонился к Александру и прошептал что-то ему на ухо. Затем он обежал инвалидное кресло по широкой дуге. Анна вытянула руку и попыталась удержать Леметра, однако расстояние было слишком большим. Злодей сбежал. «Александр!» — позвала Анна. «Помогите, Элис!» Если Дюма и понял ее слова, он этого никак не показал. Медленными шагами писатель пошел к инвалидному креслу. «Что он делает?» Анна толкнула коляску назад. «Александр!» — снова окликнула она. Однако она догадывалась, что Дюма ее не слышит. Леметр что-то с ним сделал. Что-то, что было Анне отлично известно. Дюма приблизился к Анне. Одним молниеносным движением он схватил ее за горло. Она не смогла увернуться. Его руки, горячие и влажные, прижались к коже у нее под подбородком. Давление было огромным. Анне не хватало воздуха. Она почувствовала, как ее глаза расширились. Она пыталась убрать его руки от ее горла. С таким же успехом она могла бы попытаться разрушить шато Монте-Кристо. Анна царапала его костяшки. Хватка оставалась твердой, как железо. Лицо Александра нависало над ней. Ужасно невыразительное. И чем сильнее он сдавливал ее горло, тем больше расплывались его очертания перед глазами Анны. Она мотала головой из стороны в сторону. Ей не хотелось умирать. Уж точно не так, не здесь, под этой декадентской люстрой. Страх. Мощный стимулятор. Анна посмотрела на полные щеки Александра. Левая была больше правой. За ней был воспаленный зуб, на который он постоянно жаловался. Она решилась отпустить руки Александра. Давление тут же усилилось. Перед ее глазами заплясали темные полосы. Реальность распадалась на волокна. Замахнувшись, Анна нанесла удар. В него она вложила весь гнев, печаль, отчаяние и страх, мучившие ее последние 10 лет. Она попала по щеке Александра. Голова его дернулась. На распахнутых глазах выступили слезы, рот раскрылся. Он закричал «Ай!» и еще раз «Ай!». Он убрал руки с шеи Анны и схватился за место, куда пришелся удар. «Черт возьми, 1000 раз!» — выругался Александр. Задыхаясь, Анна отпрянула от него. Одной рукой она расстегнула воротник своего пальто. Почему ей все еще не хватает воздуха? Из оставшихся сил она сделала вдох, но в ее горячие легкие проникла лишь небольшая струйка кислорода. Этого недостаточно. Анна почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Над ней вдруг снова нависло лицо Александра. Его кожа была еще темнее, чем обычно. Затем она стала совсем черной. Залы были полны гнусных статуй, гнусных людей. С масляных картин на Леметра смотрели духовники и княжеские слуги. Все они принадлежали миру, который скоро исчезнет. От Дюма и графини он избавился. Теперь между Этьеном Леметром и последним амулетом стоит только леди Элис. Скоро и это изменится. Его противники прибыли в Санкт-Петербург удивительно быстро. Но он и сам сделал все возможное и невозможное, чтобы добраться в музей. Опоздая он хоть на день, и Александр с его метрессами выиграли бы гонку.